Эволюционная биология полового влечения. Как вы уже поняли из моих материалов, очень многое в нашей жизни определяется именно тем, как все устроено у нас на биологическом уровне, как работает наш мозг. А это, в свою очередь, складывалось под воздействием эволюции многие миллионы лет. Да, миллионы, а не тысячи, потому что приматы существуют миллионы лет, и наши самые далекие предки были уже миллионы лет назад, и их брачное поведение начинало формироваться именно тогда. Казалось бы, какое отношение все это имеет к страсти в долгих отношениях? Но на самом-то деле самое прямое отношение, и только разобравшись в том, как мы устроены, прежде всего на уровне биологическом, мы сможем с вами понимать происходящее. А только понимая происходящее, мы сможем понять, что же нам делать и как же нам дальше жить. Ведь если ты находишься в ситуации, когда я жену люблю, а ебать не могу, это печально и для нее, и для тебя, и вызывает у тебя кучу неприятных ощущений и метаний. Для начала я введу понятие. Лимеренция. Лимеренция – это сильнейшее половое влечение. Это сексуальная страсть. Это то, что воспевается в романах, в стихах и в древних эпических балладах. Это то, когда ты теряешь разум и думаешь только о своем любимом, как ты думаешь, человеке. Это то, что называют чаще всего настоящей любовью и то, что лишает тебя полностью рассудка. Это задуманный природой механизм. Еще раз, лимеренция, сильная половая страсть, так это сегодня называют в психологии, и статус лимеренции по всем признакам приравнен к статусу психического заболевания. В этот момент происходит сильное искажение выработки основных нейромедиаторов – допамина, серотонина, норадреналина, вазопрессина и окситоцина. У вас происходит просто буря на уровне катехоламинов и других нейромедиаторов, и также на уровне половых гормонов. Фактически это выглядит как психическое расстройство с признаками мании, с признаками тревожного расстройства. Могут быть нарушения сна, может быть тахикардия, может быть спутанность сознания и психологические симптомы и физиологические симптомы. Также по биохимии мозга в этот момент мы испытываем воздействие, похожее на воздействие наркотических средств. То есть природой, эволюцией, биологией устроено так, чтобы на какой-то период времени мы буквально одурели. Для чего? Для чего природа устроена так, чтобы мы не могли отвлечься от своего вожделенного сексуального партнера, сконцентрировав все свои помыслы только на нем? Вас интересует это больше, чем работа, больше, чем развлечение, больше, чем еда, больше, чем что-либо другое. Вы думаете только о партнере в этот момент. Как вы думаете, почему? Это сделано специально, чтобы вы размножились. Природа должна обеспечить размножение. И из этого вытекает несколько очень важных моментов. Первое – это механизм временный. Он включается на период, когда вы должны обеспечить зачатие. Если это период временный, он должен пройти. Природой не задумано так, чтобы это длилось вечно. Потому что если этот период вашей пизданутости на уровне биохимии мозга будет длиться долго, то вы не сможете вырастить то, что вы родите. Сейчас ваша задача – зачать, быть вместе, не разлепляться, как можно больше совокупляться, оплодотворить как можно с большей вероятностью яйцеклетку. Но потом, когда она оплодотворилась, когда ребенок зачат, его надо выносить. И уже в этот период начинает отключаться влечение. Да, многим во время беременности вполне себе хорошо заниматься сексом, но начинает механизм идти на спад. Он может вернуться почти в таком же виде, если вы забеременели практически сразу. Но если вы жили вместе какой-то период времени и даже беременности не было, то постепенно он выключается. Он выключается со временем, даже если нет оплодотворения. Почему? Потому что в природе нет контрацептивов, и если вы две здоровые особи, вы гарантированно в этот период зачали. А если вы зачали и продолжаете находиться в ебанутом состоянии, вы не сможете вырастить потомство. Вы не сможете его прокормить, вы не сможете даже его защитить. Вы не сможете защитить, может быть, и себя, если долго будете находиться в таком рискованном состоянии. И это очень-очень важно понимать, потому что мы в своей культуре ведем себя так, как будто вот ради этого и создается пара. Как будто вот этот момент вот этих ярких, наркотических, дурманящих чувств и есть смысл жить вместе. Это смысл начать жить вместе. Но это не может продолжаться вечно. Мы же в своей культуре почему-то считаем, что если этот период влечения кончается, то значит и любовь кончилась. А это колоссальное заблуждение. Древние греки лучше всех как-то разобрались в вопросе, и они выделили 4 типа любви. Любовь вот такую яркую плотскую, любовь более дружескую, любовь поддерживающую и любовь опекающую. Они понимали, что это все, что мы называем одним словом «любовь», достаточно разные вещи. И в слово «любовь» сегодня вкладывается слишком много смыслов. Я люблю пиво, я люблю гамбургер, я люблю собачку, я люблю сына, я люблю дочь, я люблю маму, я люблю папу, я люблю свою бабу, я люблю жену, я люблю любовницу. Все слово «люблю» — это все разные виды любви. Так вот, очень часто мы как-то даже подсознательно настоящей любовью считаем вот эту лимеренцию, вот эту страсть. Но здесь не нужно становиться заложником термина «люблю». Надо понимать, что вот этот период яркого, сильного, эйфоричного влечения не может быть самоцелью отношений, потому что это очень краткосрочная история. Конечно, люди устроены по-разному. У кого-то это длится месяц, у кого-то 3, у кого-то 3 года. Важно понимать, это конечная история по совершенно естественным причинам. Она должна закончиться. А в природе что должно произойти дальше? Как я говорил в одном из законов, законе полигамности, мы существа не моногамные. Мы полигамные, или если точнее сказать, мы серийно моногамные. Это значит, что мы вступаем в моногамные отношения, которые заканчиваются, чтобы начались новые. Почему? Чтобы дать виду шанс размножиться как можно больше. Потому что в одной капле эякулята у тебя 20 миллионов сперматозоидов. Потому что у женщины за жизнь созревает 500 яйцеклеток. Чтобы вид смешивался, перемешивался, чтобы лучшее, что в нем есть, эволюционировало, развивалось и размножалось. Поэтому мы не моногамны, мы серийно моногамны, то есть, по сути, полигамны. Мы вступаем в какие-то длительные отношения, которые должны закончиться. Это с точки зрения биологии. По мере развития социума оказалось, что, в принципе, моногамия – это удобно и более безопасно, хотя и противоречит нашей биологической функции. И тем не менее, это предотвращает конфликты из-за женщин внутри сообщества, если ты сразу прикрепляешься к той паре, которую выбрал изначально. И так удобно существовать, и в принципе так здорово работает. Поэтому здесь на биологическую историю наслоилась огромная история социальная, которую я разберу в отдельном уроке. Но самое главное, что здесь нужно понять, что эволюция, биология устроена так, что сильное половое влечение должно и обязано пропасть. Если оно по какой-то причине не пропало, считайте, что это чудо, что это произошло что-то необычное. Потому что природой задумано так, чтобы яркое половое влечение пропало. Это первый кирпичик в понимании того, как все устроено и что с этим в дальнейшем можно делать.